Леандр не смог пошевельнуть рукой, как бог увлек его на дно с собой, где раковин жемчужных изобилия. Кристофер Марло, Геро и Леандр. Через полчаса, с благодарностью вспоминая чудодейственные возможности дешевого бренди и присущие Робин сочетание здравомыслия и теплоты, Страйк сказал спасибо своей ассистентке, и они распрощались. Робин, сияя от похвалы и волнения, поехала домой, к Мэтью, и даже прониклась некоторой снисходительностью к предложениям Страйка насчет убийцы Оуэна Квайна. Этому отчасти способствовало то, что услышанные рассказы ни в коей мере не противоречили версии Страйка, а отчасти то, что сегодня она впервые провела допрос на равных со своим боссом. Страйк не испытывал подобного воодушевления. Вернувшись к себе в мансарду, он выпил только чашку чая и, поразмыслив, окончательно склонился к своей версии, но в качестве доказательства мог предъявить только кассету от пишущей машинки. Этого явно было недостаточно, чтобы полиция сняла обвинение с Леоноры. В ночь на субботу и на воскресенье сильно подмораживало, но в дневные часы сквозь одеяло туч пробивались осторожные лучи солнца. Растаявший от дождя снег превратился в скользкую ледяную корку. Страйк бесцельно слонялся между квартирой и офисом, проигнорировал звонок Нины Ласселс и отклонил предложение на ужин к Нику с Илсой, отговорившись бумажной волокитой. На самом деле ему просто хотелось побыть в одиночестве, чтобы ни с кем не обсуждать дело Квайна. Он понимал, что ведет себя так, будто все еще подчиняется профессиональным нормам, которыми вполне мог пренебречь после увольнения из отдела специальных расследований. Теперь он мог с кем угодно делиться своими подозрениями, но продолжал считать все обстоятельства дела закрытой информацией. Это объяснялось не только многолетней привычкой, но прежде всего, сколько бы ни насмешничали другие, серьезной убежденностью, что убийца может оказаться в курсе его мыслей и дел. Страйк знал единственный способ избежать утечки — поменьше болтать языком. В понедельник к нему явился босс и возлюбленный неверной мисс Броклхерст. Теперь им руководствовало мазохистское желание выяснить, нет ли у этой изменницы, как он подозревал, третьего тайного любовника. Страйк слушал его вполуха. Для него куда важнее было обдумать возможные действия Дэйва Полварта. На того была последняя надежда. Робин пока ничего не добилась, хотя часами охотилась за описанными им уликами. В половине седьмого вечера, когда Страйк смотрел прогноз погоды, обещавший к концу текущей недели возвращение арктического холода, у него зазвонил телефон. «Угадай с первой попытки, что я тебе скажу, Диди!» Сквозь потрескивание на линии заговорил Полвард. «Ты шутишь!» Страйк замер в ожидании. «Я все раздобыл!» «Офигеть!» — выдохнул Страйк. Это была его собственная задумка, но он поразился не менее, чем сам Полвард, что друг сумел провернуть такое дело в одиночку. «Лежит в пакете и ждет тебя!» «Я завтра с самого утра пришлю кого-нибудь забрать. А я прямо сейчас отправляюсь домой и залягу в горячую ванну», — сказал Полвард. «Старичок, ты просто...» «Знаю, знаю, мои заслуги обсудим позже. Я замерз как цуцик, Диди, хочу поскорей домой». Страйк позвонил Робин. Та обрадовалась не меньше, чем он сам. «Хорошо, прямо завтра», — решительно подтвердила она. «Завтра же заберу и проверю». «Соблюдай осторожность», — перебил ее Страйк. «Устраивать гонку ни к чему». Ночью он почти не спал. Робин появилась в конторе только в час дня. Когда она позвала его, затворив стеклянную дверь, Страйк все понял. «Ну как?» «Порядок», — выдохнула она. Робин думала, он соберется ее обнять, хотя Страйк никогда не приближался к этой черте. Он и вправду рванулся вперед, но, как оказалось, только чтобы схватить лежащий у него на столе мобильный. «Буду звонить Энстису, мы это сделали, Робин!» «Корморан, по-моему...» Начала Робин, но Страйк ее не слышал. Он уже закрылся у себя в кабинете. Чувством неловкости Робин опустилась за компьютерный стол. Из-за двери, то нарастая, то умолкая, раздавался приглушенный голос Страйка. Она беспокойно встала и зашла в туалет, где вымыла руки и уставилась в треснутое зеркало над раковиной, с неудовольствием разглядывая свои чересчур броские золотистые волосы. Вернувшись в приемную, Робин вновь села за компьютерный стол, но так и не смогла сосредоточиться. Она даже не включила искусственную елочку и теперь исправила это упущение, а потом в рассеянном ожидании стала грызть ноготь, хотя давным-давно избавилась от этой привычки. Минут через 20 Страйк с перекошенным лицом и стиснутыми зубами появился из кабинета. «Тупой придурок! Зараза!» — были его первые слова. «Нет», — выдохнул Робин. «Слушать ничего не хочет!» Страйк был настолько взвинчен, что заметался, хромая по тесной приемной. «Он отправил в лабораторию ту тряпку из чулана, и оказалось, что на ней кровь Квайна. Большое дело! Он мог порезаться много месяцев назад. Этот болван до того упивается своей версией, что...» «Ты хотя бы посоветовал ему выписать ордер?» «Придурок!» — заорал Страйк и со всей силы грохнул кулаком по металлическому стеллажу. Робин вздрогнула. «Но он же не сможет отрицать, когда экспертиза подтвердит...» «Дьявольщина, Робин! В том-то вся и штука!» Он развернулся к ней. «Если он не рискнет провести обыск до получения результатов экспертизы, то искать будет нечего!» «Но ты успел рассказать ему про пишущую машинку?» «Если этот кретин не понимает того, что само прет в глаза...» Робин не стала расспрашивать дальше. Она лишь следила взглядом, как ее босс, наморщив лоб, расхаживает туда-обратно, и не решалась заговорить о том, что ее тревожило. «Сучонок!» — прорычал Страйк в шестой раз, проходя мимо ее стола. «Выбора нет, только Ал!» — пробормотал он, снова доставая мобильный. «И Ник». «Кто такой Ник?» Робин отчаянно пыталась уследить за его мыслью. «Его жена, адвокат Леоноры», — ответил Страйк, нажимая на кнопки. «Мой старинный приятель, гастроэнтеролог». Хлопнув дверью, он вновь скрылся в кабинете. От нечего делать, Робин с тяжелым сердцем вскипятила чайник и заварила чай. Кружки успели остыть. Когда Страйк через 15 минут появился в приемной, вид у него был поспокойнее. «Ладно», — сказал он и хлебнул остывшего чая. «Есть один план, и ты мне понадобишься. Готова?» «Конечно», — сказала Робин. Он вкратце изложил ей задуманное. План был дерзкий, требовавший изрядной порции удачи. «Ну как?» — спросил Страйк. «Без проблем», — ответила Робин. «Может, обойдемся и без тебя?» «Вряд ли», — усомнилась Робин. «Но, с другой стороны, ты можешь оказаться главным звеном». «Да», — сказала Робин. «У тебя точно нет возражений?» Страйк посмотрел на нее в упор. «Не говорю же, никаких проблем», — повторила Робин. «Я охотно сделаю, просто...» Она замялась. «Мне кажется, он...» «Что?» — резко поторопил Страйк. «Мне кажется, здесь нужен тренинг», — сказала Робин. «Вот оно что!» Страйк не сводил с нее глаз. «Да, пожалуй, срок, вероятно, до четверга. Сейчас уточню дату». Он в третий раз исчез за дверью кабинета. Робин опять вернулась за стол. Ей отчаянно хотелось внести свою лепту в поимку убийцы Оуэна Квайна, но она так и не решилась договорить до конца начатую фразу. «Мне кажется, он меня заметил».